Глава 18. Китайцы, видно, поняли, что зря взялись играть со штурмовиками в игру в гранаты. Когда песок от последнего взрыва еще не улегся, Саблин резко выскочил из-за угла, готовый стрелять, но стрелять было не в кого. Он увидел, как один из врагов ловко вскарабкался на стену окопа. Все, что успел сделать Аким, это выстрелить ему вслед, почти в воздух. Китаец из окопа сбежал, бросив оружие. Винтовка валялась на дне окопа. «Володя, второй где?» «Налево пошел», — отозвался Карачевский по ходу сообщения. «Иду за ним». Саблин сразу повернул за товарищем. И тут коротко полоснула очередь. «Попал?» — сразу спросил Саблин, волнуясь за товарища. «Не, пугает». Аким нашел Карачевского у развилки траншеи. Тот встал на колено и осторожно выглядывал из-за угла. «Ну?» — спросил Аким. «Чего?» «Он в блиндаж ушел». Аким высунулся, прикрываясь щитом. Тут же длинная очередь из винтовки стала выбивать грунт из стенки окопа рядом с ним. Саблин отпрянул. Но китаец еще стрелял. Он, наверное, полобоймы расстрелял. «Психует», — констатировал Карачевский. «Ага, в блиндаже сидит». «Что делать будем?» «Кинь ко входу ему единицу. Как она хлопнет, пыль ему обзор закроет, я выйду и из подствольного ему туда закину». «Принято», — сказал Володя, вытягивая из ранца очередную гранату. Саблин выставил взрыватель подствольной гранаты на контакт и сказал: «Давай». Карачевский швырнул гранату по траншее, не высовываясь из-за угла. До блиндажа было метров 15. Граната не долетела пары метров, упала на песок и взорвалась почти сразу. Конечно, никакого вреда человеку в блиндаже она причинить не могла. Но как только она хлопнула, пока не осел песок, Саблин сделал шаг, присел на колено и выстрелил из подствольника точно в темный проем укрытия. Он думал, что граната, взорвавшись в блиндаже, оглушит противника, вырубит ему электронику, и пока он будет беспомощен, Саблин ему в блиндаж закинет еще и ручную гранату. Она более мощная, чем граната для подствольного гранатомета. А после он зайдет и добьет врага из дробовика. Но ничего не вышло. Удар огромной силы просто откинул его назад к стенке окопа. Лавина песка и пыли завалила его. «Саблин, Карачевский, что там у вас?» — слышал Аким в наушниках голос прапорщика Михеенко. «Отвечайте, прием!» Володька откапывал Акима из-под песка и отвечал взводному. «Склад в блиндаже рванул». «Эх, дураки!» — с сожалением говорил взводный. «Зачем трофеи взрываете?» «Китаец там был, упрямствовал. Да и не знали мы, что там склад», — пояснил Володька. «Сами целы? А то тут было слышно, как бахнуло». «Я цел», — сказал Карачевский, помогая Саблину сесть. «Я тоже», — прохрипел тот. Чуть оклемавшись, Аким встал. «Пошли дальше». «Может, передохнем?» — предложил Карачевский. «Чуть-чуть осталось. Доделаем и передохнем». «А ты как?» «Нормально. Пошли». В траншеях больше никого они не нашли. Дошли до самой западной точки окопов. Там, где окопы почти вплотную подходили к скалистой гряде, остановились. Дальше было идти опасно. Еще через 200 метров начиналась новая траншея, а южнее за первой и вторая линия траншей. «Да, если с севера штурмовать, замучаешься их брать», — сказал Карачевский, оглядывая укрепления противника. «Траншеи, траншеи, а дальше скалы». Аким хотел согласиться, но не успел. В наушниках зазвучал непривычно строгий и официальный голос их взводного радиста Зайцева. «Штурмовая группа вызывает взвод. Прием!» «Семен, тут мы! Чего?» — отозвался Карачевский. «Штурмовая группа вас вызывает первый», — еще более официально произнес Зайцев. «Штурмовая группа 4-го взвода, прием», — ответил Саблин. «Казаки», — говорит майор Уваров, — Вы где? Самая восточная траншея противника. Та, что сразу у оврага, сказал Саблин. Противник в траншее есть? Никак нет. Зачистили. Вот вы молодцы, говорит майор. Какие же вы молодцы! Сейчас же пошлю вам свежую роту. Как им лучше идти к вам, по левому флангу? Там поля минные, прошептал Карачевский. Там мины, товарищ майор. Пусть по оврагу идут. Мы там все мины сняли, сказал Саблин. Казаки, зацепитесь в траншеях как следует, как пластуны цепляются. Китайцы вас обязательно контратакуют, пойдут с запада. Им больше неоткуда. Вам нужно продержаться, пока рота не подойдет. Полчаса. Слышите? Всего полчаса, они бегом к вам бегут. Четвертый взвод, слышите? Так точно, подключился к разговору прапорщик Михеенко. Не волнуйтесь, товарищ майор. Закопаемся, зацепимся. Удачи, сказал майор и отключился. Володька, все время стоявший, облокотившись на стенку, выглянул из окопа. Наши. Аким тоже выглянул. Так и было. По перерытой разрывами степи с востока от оврага тонкой-тонкой цепью к ним в траншеи шли люди. Перегруженные железом, в темных пыльниках по колено, в тяжелой броне. Их было до смешного мало. Едва десяток. Но они шли быстро. Это были голодные и злые люди. Они не спали сутки. Они за ночь выкопали вагоны грунта, а им предстояло опять копать землю и снова готовиться к бою. Ничего, им не привыкать. Ведь это были казаки, пластуны, русские люди. Они сдюжат. Да, это был их взвод. Их братья шли к ним. «Наши», — подтвердил Саблин. «Володька, у тебя мины есть?» «Две у меня и две в сундуке», — сказал Карачевский. «У меня тоже две. Еще и ППМНДшка, противопехотная мина направленного действия». «Ишь ты, запасливый Аким! Я ППМНД не ношу. Тяжелые они», — говорит Володя. «Пошли, расставим их, пока китайцев нет». «Давай хоть покурим сначала. А то воюем, воюем». «Да, это нужно», — согласился Саблин. Они присели у стены окопа, открыли забрало, достали из карманов сигареты. У Саблина пачка была мятая-перемятая, сигареты скрючены. Но ничего, закурил. «Слышь, Аким», — начал Карачевский. «Больше всего на свете не хотел Саблин, чтобы кто-то, пусть даже Володька, начал разговор об убитом командире. Не хотел он об этом говорить сейчас, поэтому и спросил грубо. Но, может, нас за сегодняшний день наградят?» Фу, отлегло. Не стал он о коровине говорить. Аким был ему благодарен и даже обрадовался и ответил. 100%. «Думаешь?» «Думаю. А то, понимаешь, у меня ни одной награды нет. У тебя-то есть?» «Есть. Медаль бы мне не помешала. А то как-то неудобно. Вроде как и не воевал никогда. Как будто в штабе сидел». «Крест дадут», — сказал Саблин. «Думаешь? Ну, а чего? Траншею взяли. Склад боеприпасов противника уничтожили. Живую силу тоже. Должны крест дать». «Хорошо бы», — мечтательно произнес Карачевский. Аким стрельнул окурком вдоль траншеи и встал. «Пошли мины ставить. Придут наши, а мы уже все сделали». «Точно!» Карачевский тоже встал. Поднял с земли тяжеленный сундук с боеприпасами, закинул его на плечо. «Пошли и поставим. Может, взводный орать будет поменьше». Аким невольно усмехнулся и закрыл забрало шлема.